Глава 12. Происки кардинала. Узнав о ночной встрече герцога и королевы, кардинал Ришелье очень разгневался. Ведь он придумал такую хитроумную ловушку, послал подложное письмо, устроил на всех дорогах засады, а Бекингем так и не попался. «Ладно еще, если бы герцог не поверил и остался в Лондоне», — сокрушался кардинал. «Но ведь он приехал в Париж. Более того, виделся с королевой. И после этого умудрился благополучно скрыться. Представляю себе, как он потешается надо мной теперь». Однако его преосвященство никогда не признавал себя побежденным. Он знал, что отступление еще не означает поражение. Поэтому немедленно стал готовить ответный удар. Первым делом Ришелье побеседовал с фрейлиной, которая шпионила за королевой. Ведь именно она сообщила кардиналу о ночной встрече с герцогом. И тут выяснилась интереснейшая подробность. Ушла королева с алмазными подвесками на платье, а вернулась без них. «Все ясно», — обрадовался кардинал. «Она подарила их Бекингему». В голове Ришелье тотчас созрел очередной коварный план, и он отправился к королю. Его Величество только что закончил завтрак и пребывал в отличном расположении духа. Кардинал подробно рассказал о последних новостях французской дипломатии, упомянул обо всех успехах, а потом очень мягко перешел к делу. «Позволю себе заметить, Ваше Величество, что пришло время устроить какой-нибудь бал». «Это еще зачем?» – нахмурился король. «Вы же знаете мою нелюбовь ко всем этим танцулькам!» «Роскошь королевских балов свидетельствует о мощи государства, Ваше Величество», – пояснил Ришелье. «И Ее Величество будет рада блеснуть на балу новыми алмазными подвесками». «А ведь вы правы, кардинал!» – оживился король. «Прямо сейчас схожу и обрадую супругу!» Король запахнул расшитый золотом халат и, шлепая домашними туфлями, которые подарил ему турецкий султан, поспешил в будуар королевы Анны. За ним зловещей тенью последовал Ришелье. «Спешу вас обрадовать, сударыня!» — воскликнул король. «Я хочу устроить грандиозный бал!» «Благодарю вас, сударь!» Оживилась королева, которой нечасто удавалось потанцевать. «Надеюсь, будет весело». «Да уж, скучать не придется», — усмехнулся кардинал, который, стоя за дверью, все слышал и уже предвкушал успешное завершение своего коварного плана. «Вы должны блеснуть роскошью нарядов, сударыня», — сказал король, направляясь к выходу. «И не забудьте приколоть на платье алмазные подвески!» Королева Анна побледнела и даже оперлась на туалетный столик, чтобы не упасть. Такого удара она никак не ожидала. «А когда состоится бал, сударь?» — спросила несчастная королева слабеющим голосом. «Думаю, дней через 10». Ответил Людовик и вышел. «Я погибла», прошептала королева, оставшись одна, и рухнула на кровать, обливаясь слезами. Положение действительно оказалось безнадежным. Подвески Бекингем увез в Лондон, и вернуть их обратно не представлялось никакой возможности. Спасти королеву могло только чудо. И оно случилось! Словно в ответ на вздохи и рыдания Ее Величества открылась дверь, и в будуар вошла госпожа Бонасье. «Почему вы плачете, Ваше Величество?» – почтительно спросила она. «Король устраивает бал и хочет, чтобы я надела алмазные подвески», – ответила королева, которая доверяла своей горничной как самой себе. «А что в этом плохого, Ваше Величество? Музыка, веселье, танцы!» — мечтательно произнесла госпожа Бонасье. «Кавалеры приглашают прекрасных дам. Пары плавно двигаются по кругу. Сотни свечей заливают зал ярким светом. Алмазы сверкают и переливаются. Алмазов как раз и нет!» Глотая слезы, воскликнула королева. Я подарила их герцогу Бекингему и теперь не знаю, что делать. Как что, Ваше Величество? В нежном голосе госпожи Бонасье зазвучала решимость. Конечно же, вернуть подвески. 10 дней вполне хватит, чтобы доехать до Лондона и вернуться обратно. Предложение верной горничной показалось королеве очень рискованным, но иного выхода все равно не было. Она быстро написала коротенькую записку герцогу Бекингему с просьбой вернуть подарок обратно, и госпожа Бонасье побежала искать надежного гонца. Ришелье тем временем велел позвать своего главного помощника, графа Рашфора. Надо сказать, что приказы кардинала исполнялись всегда быстро и точно. Так что не успел он сесть в любимое кресло, как дверь открылась, и в кабинет вошел, ну, кто бы вы думали, тот самый злодей из Менго. Именно он носил черный камзол, черную шляпу и черные ботфорты. Граф Рашфор, главный помощник кардинала. «Знаете ли вы, Рашфор, что Бекингем побывал в Париже?» — строгим голосом спросил Ришелье. «Этого не может быть, Ваше Преосвященство!» — мрачно ответил Рашфор. «Мои люди бдительно следят за каждым кораблем, прибывающим из Англии!» «Тогда объясните мне, каким образом герцог умудрился остаться незамеченным?» — не на шутку рассердился кардинал. «Может быть...» Он, подобно птице, прилетел по воздуху? Или превратился в рыбу и скрылся в темных морских глубинах? Рашфор виновато опустил голову и ждал заслуженного наказания. Но Ришелье уже сменил гнев на милость. «Пусть это станет хорошим уроком для вас», — отеческим тоном сказал он. «А теперь слушайте меня внимательно». «Начиная с этой минуты и впредь до особого распоряжения, ни один человек не должен попасть из Парижа в Лондон. Понимаете, Рашфор?» «Ни один. Любой, кто попытается это сделать, должен быть немедленно задержан, а при малейшей попытке сопротивления уничтожен». «Я понятно выразился?» «Понятнее не бывает», — согласился Рашфор и отправился выполнять приказания кардинала Ришелье.